«До свидания». Это было мое любимое стихотворение Анинского. И пока я летела, голосом Олега в моей голове звучали непроизнесенные им последние строки. «Я люблю все, чему в этом мире ни созвучья, ни отзвука нет». Мне казалось, я всегда понимала, что хотел сказать поэт. Ошибалась. Только сейчас почувствовала. Тому, что я переживала, действительно не было ни созвучья, ни сравнения. Меня встречали Лика и Лёшка. У обоих темные круги под глазами. Перетрудились. «Вы прекрасно выглядите, Кира Анатольевна», — сказала Лика. «А под глазами синяки», — галантно вставил Лёшка. «На себя посмотри», — парировала я. Сын не догадывался, насколько мы с ним похожи. Одна кровь. Отец ребенка, глава вторая. Из санатория Олег звонил каждый день. Приехал в Москву, и мы с ним встретились только через 2 недели. Люба сказала однажды: «Все русские мужики делятся на 2 класса — алкоголиков и трудоголиков. Лучше бы Антон пил». Олег тоже относился к разновидности трудоголиков. Он закончил Бауманское училище, ныне именуемое университетом, по специальности, точно не помню, что-то вроде инженер ракетостроения. Но в сути его занятий я разбиралась. Все-таки окончила химфак. Олег специализировался на химическом фрезеровании. Его широко применяют. Например, в изготовлении уличных табличек для какой-нибудь навороченной фирмы. На отполированном куске металла спиртовым лаком наносится текст, табличка погружается в кислотный травящий раствор, и там, где лак, травление не происходит, а все остальное уменьшается, как бы растворяется, а буквы становятся выпуклыми. Олег, как я поняла, занимался не табличками, а облегчением веса ракет. После химической фрезеровки их корпус должен быть похожим на вафлю. Жесткость сохраняется, а масса значительно уменьшается. Желая продемонстрировать свои знания, я с умным видом спросила Олега, когда он рассказывал о своей специальности. Латунь, очевидно, травят в растворе азотной кислоты. Медь — в хлорном железе. Цинк — в спиртовом растворе соляной кислоты. А из чего делают корпуса ракет? Из разных металлов, ушел от ответа Олег. Хранил секреты. Перевел разговор на свою вторую работу, эксперта Росвооружения, которая связана с частыми командировками. Олег не был богат. Как и я, относился к пресловутому, нарождающемуся в муках среднему классу. Мы зарабатываем неплохо, но все тратим и проедаем. Случись завтра кризис, покатимся под гору, потому что накоплений пшик. Итак, трудоголик, вечно в трудах и разъездах. Из-за травмы ноги и ее лечения дела запущены, света белого не видит. Звучит правдоподобно. Только неправда. Трудоголик, слесарь, пекарь или инженер-ракетчик — один черт. Если влюбляется, точнее, по-настоящему любит, ведет себя как простой смертный и не держит любимую на голодном пайке редких встреч. Умом я это понимала. Я слыву умной женщиной. Неоправданно. Потому что доводы рассудка заглушаю пустыми надеждами. Олег правильно сказал, что он не по части интрижек на стороне. К сожалению. Он не умел обставить отношения с любимой женщиной. Мы гуляли как пионеры в московских парках, ели мороженое и катались на колесе обозрения. Мы ходили в рестораны и целовались в моем парадном. Привести к себе Олега я не могла, и подсказать ему «сними, дурак, хотя бы квартиру» язык не поворачивался. Несколько раз оказывались в квартирах его друзей. Я чувствовала себя помесью проститутки и грабителя. Повсюду были хозяйские вещи, особенно резали глаз мелочи. Невымытая тарелка, забытый сотовый телефон, влажное полотенце в ванной. Я боялась к чему-либо прикоснуться. Мы тщательно заметали признаки нашего свидания, только бы не осталось следов, которые отловит опытный взгляд хозяйки. Когда на маскировку уходят основные силы, с любовью у меня получается плохо, да и у Олега тоже. Роман с ним — лучшее, что можно для меня желать. Эдакий цивилизованный адюльтер. Встретились раз в неделю, нацеловались, сняли напряжение и по своим норам. Все довольны, все счастливы. Ничего подобного. Я чувствовала, что потеряла волю, что меня затягивает в воронку, из которой живой трудно выбраться. И не было сил для сопротивления. Никогда не признавала. Считала унизительной политику.